22:20. Не могу поверить, что он не позвонил. Я увязла в глубочайших сомнениях. Что же я сделала не так? Я была раскована, была обольстительна. Изысканное сочетание сдержанности и сладострастия. Держалась образцово, так что в любой книге советов, как следует себя вести, повстречав мужчину своих грез, могла бы рассказать историю успеха Коры Хюбш. С одним лишь маленьким «но». Успех не состоялся. Но, кажется, я ему все же понравилась.